Глава 13. У магичек бывает черная полоса. Сияние перенесшего нас с Киллианом портала меркло. Неуютная легионерская комната для перемещений давила голыми стенами. Не предполагала, что окажусь в ней второй раз. Хотя я и в первый раз здесь оказываться не планировала. Кожа под антимагическими браслетами неприятно зудела, знобила и подташнивала. Обычная реакция на блокировку дара. Все виделось тусклым и безжизненным, лишенным какой-либо энергии. Хорошо, что это не наручники, обнадеживает. Особо опасной преступницей меня не считают. «Обувь твоя где?» — осведомился Киллиан. «В пространственном кармане?» — я поджала ногу. Пол обжигал босые ступни холодом, да и назвать его кристально чистым было сложно. «Снимите блокировку, я быстренько достану. По протоколу не положено», — припечатал он и обманчиво ласково добавил. «Не переживай, скоро мы оттуда все достанем». «Зараза!» Впрочем, ничего подозрительного там нет. «А далеко идти?» Я неловко переступила с ноги на ногу. «Может, у вас для таких случаев предусмотрены тапочки?» По ответному взгляду читалось, что еще и форма предусмотрена. Тюремная. Я вздохнула. Он тоже вздохнул, только потише. И молча подхватил меня на руки. «Интересное решение проблемы». Как положено приличной деве, я смущенно пискнула и оцепенела в его объятиях. Последнее и изображать не пришлось. На выход из комнаты Киллиан меня понес, прижимая к себе за плечи осторожно, но крепко. Столь тесная близость не просто грела, а разгоняла кровь по венам с бешеной скоростью, заставляя ее жаром приливать куда ни попадя. Вот что у меня за реакция. А ну срочно думать о деле. Оно дрянь, поймали с поличным. Аура на платке уже рассеялась, но он не дурак, чтобы не понять, как именно я забралась в дом, поскольку это единственный логичный вариант. Не вылези я в окно, можно было бы сказать, что у меня есть доступ в ректорскую обитель. Покраснеть, застенчиво поблеять глупенькой овечкой, мол, бывая у Аарона по личным вопросам. Коли не верите, спросите его, не состоит ли уважаемый ректор в порочной связи со студенткой. Но этот бы не постеснялся спросить. Серые помещения разнообразием не отличались. Будь то коридор, лифт или хмурый этаж. Встреченный по пути сотрудник Легиона уставился на нас с глубоким изумлением. Я вежливо поздоровалась, он кашлянул и, проходя мимо нас, ускорился. На лице Киллиана при этом ни мускул не дрогнул. Завидная способность хранить невозмутимость. Или он вправду непрошибаемый? Ей-богу, так и подмывает проверить. Дошли мы до безликой и неприветливой, как и все тут, железной двери. Киллиан ее отворил. Взору предстала маленькая, лишенная окон комната с квадратным столом и четырьмя стульями, будто намертво приколоченными к полу. Ситуация патовая, но отчасти забавная. Не каждый день вносят на допрос на руках. Романтично? Киллиан опустил меня на стул, сам сел напротив. Достав плоский артефакт для записи, постучал пальцами по металлической поверхности стола. Я не спешила открывать рот, еще и первый. Это было бы по меньшей мере глупо, ведь все сказанное будет использовано против меня. Вряд ли удастся договориться. В прошлый раз мне повезло. Предложить что-либо взамен на свободу точно не светит. Киллиан принципиальный, давно понятно. Да и как отмажешься, когда арест уже произведен? Считай, дело открыто, пусть и официально не оформлено. «Конечно, я догадывался, что ты однажды здесь будешь, но не ожидал, что так скоро». Наконец заговорил он. «Что ты делала в доме Аарона Кавора?» «Ну...» — протянула я, ловя ускользающие мысли за хвост. Парочку поймала и остановилась на самой правдоподобной версии. Влюбилась в ректора. С первого взгляда, на церемонии открытия учебного года. Хотела семить что-то из его личных вещей. Под подушку положить. Засыпать с ощущением нашей близости. Киллиан недоверчиво хмыкнул и щелкнул пальцами. Энергетическим импульсом на миг пронзило, словно слабым ударом тока. Я дернулась, над столом мелькнул зигзагообразный всполох. Из моего раскрывшегося пространственного кармана выпали туфли, тюбик увлажняющего крема и ключи от комнаты общежития. Улик — ноль. Выкуси. «Поэтому ты ничего из дома не взяла?» Усмешка на его губах заиграла настолько выразительная, что грозилось превратиться в оскал. «С таким не выкусывают, а скорее откусывают. Голову». «Знаешь, что это значит?» «Получается, проникновение со взломом без кражи?» Нашла я повод для радости. Всё-таки одна статья лучше, чем две. Получается, ты врёшь. Так и думала. Что я не куплюсь на подобную чушь? Что вы в любовь не верите. Игнорируя буравящий меня прищур, я указала на туфли. Можно? Киллиан разрешил. Я забрала их и, изогнувшись не без применения лёгкой акробатики, надела, заметив, как он старательно опускает глаза на артефакт. С опозданием дошло, что сижу перед ним в довольно откровенном вечернем платье при пострадавшем, но неплохо сохранившемся марафете. Господин легионер всё же не полностью непрошибаем. Есть шанс установить контакт. Наверное. В последний момент я одумалась. Покаянно пролепетала я, демонстрируя жгучее раскаяние. Осознав, что нарушаю законы права собственности, устыдилась и ушла ни с чем. Меня окинули долгим недоверчивым взглядом. Имущество ректора не понесло ущерба. Стояла я на своём. Как и он сам. Пострадало разве что его чувство неприкосновенности жилища. В дверь постучали, и стук вышел пугающе громким. «Это мы сейчас выясним», — пообещал мне Киллиан и крикнул. «Войдите». Вошёл Аарон Кавур в той же роскошной мантии, явно выдернутой с открытия. Когда с ним успели связаться? Видимо, полуодетая девица на руках — не помеха тому, чтобы по пути в допросную воспользоваться ментальным артефактом и вызвать потерпевшего. «Спасибо, что незамедлительно явились», — поприветствовал его Киллиан. Я села ровно, поправив юбку и пристроив ладони на коленях. «Перейдём к сути. Студентка через чердачное окно проникла в ваш дом. С помощью этого». На стол легла изъятая у меня накидка. Ректор глянул на неё глубокомысленным, сканирующим взором и догадливо отметил. «Так вот зачем вы на меня её роняли?» «Мне очень стыдно», — выпалила я. «Простите». «За что именно?» Он поджал губы, из-за чего его лицо стало злым и даже каким-то опасным. «За подрыв оказанного вам авансом доверия, напрасно выданный второй шанс или ваши преступные действия?» «За всё. Мечтала таким образом лучше узнать вас, а в итоге ещё больше разочаровала. Я ужасно виновата». Киллиан закатил глаза, губы Аарона дрогнули с намёком на сдерживаемую улыбку. Выражение злости сменилось на умилённое удивление. «Теперь понимаю, что недооценивала ментальную магию», — проникновенно продолжила я, надеясь закрепить эффект. «Она помогает справиться со своими чувствами и желаниями, а я не справилась». «Да уж, Эника», — произнёс он задумчиво, растягивая гласные. «Отличились вы сегодня. Скопировать ауру платком-артефактом и взломать им магическую сигнализацию. Затейливый план». Киллиан вопросительно изогнул бровь. Из такой формулировки было совершенно непонятно, ругают меня или, наоборот, ставят неведомо кому в пример. «Где вы её задержали?» — спросил у него Аарон. «Во дворе, когда она выходила из дома», — последовал сопровождаемый ехидной усмешкой ответ. «Если можно так назвать, сползание по дереву». Издевается. Но ректор присвистнул, оценив то ли мои акробатические трюки, то ли подвигнувшую меня на них страсть. «Мне сильно хотелось увидеть, как вы живёте», — вымолвила я из-под опущенных ресниц. Предположения подтвердились. «Обстановка прекрасно отражает вашу утончённую натуру, изысканный вкус и спортивный образ жизни. А джакузи просто ах!» «На заказ устанавливали». Снизошёл он до улыбки. «Согласен, вышло недурно». Киллиан покосился на Аарона с немым вопросом, а не идиот ли тот часом. «Перебарщиваю? По мне так в самый раз». Самовлюблённым нарциссам комплиментов не бывает слишком много. «Клянусь, ничего из вещей не пропало», — горячо уверила я, поскольку это было чистой правдой. «Как бы там ни было, моему поступку нет оправдания. Я готова понести за него ответственность по всей строгости закона. Надеюсь только, что вы меня простите». Я сложила руки на груди в умоляющем жесте. В антимагических браслетах это выглядело особенно трогательно и не могло не подействовать. На ректора. «Прощаю», — молвил он щедро, — «и не стану против вас свидетельствовать». «Уверены?» Киллиан активировал легионерский артефакт для записей резким нажатием и чуть не снес его со стола. «Вы отказываетесь выдвигать обвинения?» «Университет опустеет, если арестовывать всех студенток, которые...» Не договорив, Аарон многозначительно замолчал. Представитель варварски попранного закона бесстрастно закончил за него. «Влезают к вам в дом?» «Несомненно, она совершила правонарушение. Однако я не намерен ее отчислять или выносить второе предупреждение. Остальное на ваше усмотрение». «Именно. Факт преступного проникновения очевиден. Его и доказывать не требуется». «Студентка признает свою вину и раскаивается», — упомянул ректор смягчающие обстоятельства. «Я в подтверждение сделала скорбное лицо. Прошу вас назначить такое наказание, чтобы она смогла продолжить учебу. Феномен мультимагии крайне редок и толком не изучен. Мне не хотелось бы терять возможность следить за развитием ее магического дара». «И за новыми случаями его незаконного применения?» Киллиан посмотрел на него так, будто единственным вариантом, который он мог предложить, был ввод в университете заочного обучения для тех, кто пребывает в тюремных застенках. «Необходимо принять меры и пресечь подобное. Заключение под стражу Энику не исправит. Лишение свободы тем более», — покачал головой Аарон. «Это скорее наоборот, приведет к той реализации ее талантов, которые служат не на благо. В наших силах наставить девушку на путь истины, воспитательными методами, пока она учится в Междумирье. Кто, если не мы?» «А он совсем не идиот. Менталист, к тому же. Знает, куда давить». «Ваши показания зафиксированы», — сухо сообщил Киллиан. «Можете идти». «Буду ждать сообщения о вашем решении в ректорат». С этими словами он ушел, напоследок украдкой мне подмигнув. Мы с господином легионером остались вдвоем, в обоюдно хранимой тишине, звенящей и угнетающей. От нее кожа невольно покрывалась мурашками, пробирала до дрожи. Или это из-за его сурового взгляда, под которым следовало бы бледнеть, трястись и заикаться? Но логика с интуицией сообща подсказывали. Изображать испуганную не прокатит. «Считаешь, избранным что угодно сходит с рук?» — высказал он, когда уже почти пробуравил во мне глазами дыру. «Раз не такая, как все, можно куролесить направо-налево?» «Считаю, что мой проступок был совершен по глупости, и мне очень жаль. Ректор купился на твой бред, а я нет». «Почему вы мне не верите?» «Потому что...» — процедил Киллиан. «Я знаю, кто ты». Сердце пропустило удар, сделало кульбит и подскочило к горлу. «Знает?» «Спокойно. Без паники. Глупо хранить себя, не послушав, что скажу дальше». Я стойко выдержала его паузу. Он продолжил. «Думаешь, ты лучше других. Особенное. Тебе нет равных. Ума-то палата, а цель оправдывает средства». «В общем-то, был прав. Так я думала. Раньше. До того, как судьба преподала урок. Законы не для вас, великих экспериментаторов. Вы выше этого. Запретили всякое трусы, не способные на истинные свершения. Неважно, что это опасно. Никто не мог, а у вас непременно получится. И плевать на последствия». «По-моему, вас кто-то достал, а огребаю я». Тоже решила показать чудеса проницательности. Никаких экспериментов я в доме ректора не ставила. «Я догадываюсь, что ты там делала». Сквозящее в воздухе напряжение достигло пика. Я сжала ладони в кулаки. Выдохнув, разжала, борясь с искушением сложить пальцы в кое-каком пасе. «Не советую колдовать в этом». Киллиан кивнул на браслеты. «Будет больно». «Я в курсе». «Что же мне понадобилось у ректора?» — спросила я, стараясь дышать ровно. «Зачем я к нему проникла?» «Ты расскажи, что за делишки проворачивают в вашем тайном студенческом сообществе». «А? В университете существует тайное сообщество? Никогда о нем не слышала. Хотя оно же тайное». «Не понимаю, о чем вы говорите», — отчеканила я, порядком устав припираться. «Давайте покончим с этим. За проникновение со взломом магической сигнализации без обвинения от владельца дома предусмотрены либо штраф, либо исправительные работы». «Всё-то тебе известно». «Конечно, ума у меня палата. А как насчет того, что это твое повторное нарушение?» «Не повторное, а первое. Прошлое вы не оформляли». Казалось, я услышала скрип его зубов. Следом одарили угрюмой ухмылкой. В ней явственно сквозил намек на осуждение за столь вопиющую неблагодарность. Нарываюсь, но удержаться выше моих сил. «Временное копирование ауры не запрещено», — добавила я. «Артефактный материал, из которого сделана накидка, продается свободно. Его цена больше, чем твоя годовая стипендия. Запросите из-за Чунвиля сведения о моем финансовом положении». Кловис живо организует мне какое-нибудь недавно полученное наследство. Что ж, закончим. Похоже, Киллиан утомился не меньше, чем я. Назначаю тебе испытательный срок на полгода. Полагаю, такой осведомленной девушке не нужно пояснять, что это означает. Запрет использовать многие заклинания и находиться в темное время суток где-либо, кроме дома. Даже вечером полагается отпрашиваться, если собираешься куда-то, за исключением учебы. А мне надо искать книгу. Она точно не в университетских аудиториях и не в комнате общежития. Чёрт. Суда тут не потребуешь. У главы легиона Междумирья имеются полномочия для назначения наказания за мелкие правонарушения. «Может, обойдемся общественными работами?» — выпалила я в отчаянии. «Буду драить парк артефактами для уборки и думать над своим ужасным противоправным поведением». «Нет. Исполнение тобой условий проконтролирую лично». «У вас наверняка важных дел полно. Пусть другого легионера назначат для контроля. Зюзера, например. Его я запросто вокруг пальца обведу». Видимо, Киллиан был того же мнения. «Для тебя время найду», — пообещал он. Впервые в моей памяти подобное прозвучало ни разу не мило. «Еще есть вариант, предусматривающий твое сотрудничество». «Сотрудничество?» «Сдаешь участников вашей тайной шайки и рассмотрим досрочную отмену испытательного срока». «Серьезно?» — ахнула я и получила утвердительный кивок. «Это шантаж! Это не он!» — возразил Киллиан с какими-то оскорбленными нотками в голосе. «Предложение!» «Охренеть, у тебя предложение!» В ответ спокойно пожали плечами. Запоздало сообразила, что не только нахамила, но и перешла на «ты». Впрочем, формальное общение не его конек. Тыкает мне чуть ли не с самого начала. Да и выбор слов меньше, о чем сейчас стоит беспокоиться. Испытательный срок — это катастрофа. За его несоблюдение полагается уже реальный. А соблюдать дурацкие правила я не могу, не хочу и не собираюсь. Прилежно посещать лекции, сидеть дома, когда бездна. Постоянно норовит передать пламенный привет. Если не провести обратный ритуал в ближайшее время, то станет абсолютно все равно. В университете меня накроет, общежитие или изоляторе. Результат один. Киллиан давил мрачным тяжелым взглядом, но терпеливо ждал, давая мне поразмыслить. Подозревает-то меня справедливо, только не в том. Тайное сообщество. 100% его участники практикуют запретную магию. Чем еще им заниматься? Явно не пентаграммы тайком вышивать. «Кажется, как раз туда мне и надо. Вдруг моя книга там?» В каждом приличном тайном сообществе должны быть книжные полки с тематической литературой, а редкое издание про темную материю вполне тянет на венец коллекции. Не помешает проверить, заглянув к ним на огонек. Заодно Киллиан успокоится, если подтвержу его теорию. Понял, что девица я мутная. Так будет безопаснее, чем позволить ему меня контролировать. «Ладно», — сдалась я. «Согласна». «Верное решение», — обыденно произнес он, словно в другом ответе и не сомневался. «Рассказывай». «Проникнуть в дом ректора было заданием». Принялась я сочинять на ходу. Получила его вчера через анонимную самоуничтожившуюся записку. Я пока ни с кем оттуда не знакома. «Тогда какой с тебя толк?» «Их испытания я выполнила. Нужно было в доме, приложенной к записке, одноразовый сигнальный маячок оставить». Он сработал и обратился в пыль. Я аккуратно замела его под коврик. «Не беспокойся, да вступаю и сдам всех». Точнее, вступлю и сдам. Выяснить бы, как к ним заявку подать. Любая информация не помешает. «Введи в курс дела», — попросила я. «Раз мы теперь сотрудничаем». «Может, и допуск ко всем материалам организовать?» Издевательски осведомился Киллиан. «Единственное, что от тебя требуется — выдать место расположения тайного сообщества и его участников». «Вдруг они опасные ребята? Я должна представлять, чем рискую. Прежде себя это не волновало. Прежде я планировала к ним примкнуть, а не преподносить легиону на блюдечке с золотой каемочкой. Если меня раскроют и грохнут, то не жалко будет, да? Станет на одну проблемную особу меньше. Сплошные плюсы». Я обиженно выпятила губу. «Хочу знать детали. Не из-за их ли запретных делишек студентки пропадают?» Его лицо сохранило каменное выражение, но я уверена, что попала в точку. Иначе зачем ему лично заниматься кружком сомнительной студенческой самодеятельности? Неспроста Лая под темное ментальное влияние попала, а ее загадочную пропажу объявили несчастным случаем. Лая Иствер у них не состояла. расщедрился Киллиан на комментарий. «Скажи еще, что Ханики были виноваты, и это вообще не связано». «Ничего говорить я не намерен. Касательно твоей безопасности, обеспечу ее. Ты всецело на моем контроле. На связи будем постоянно». «Договорились», — буркнула я и с намеком вытянула руки на столе. Рельевые браслеты с меня сняли, утраченная магия вновь прилила, растеклась бурным потоком по венам. Вдохнулась свободнее, мир обрел краски даже в унылой допросной комнате. Потирая запястье, я поднялась со стула. «Дерзай, не вздумай меня дурить», — предупредил Киллиан. «Остались вопросы?» «Один. Как ты меня вычислила в доме Аарона Кавора? Я ни в чем не прокололась». «На тебе моя следящая метка была». «Метка? Он ее повесил, когда я на него под зовом бездны упала? Потому я и не заметила. Это нечестно!» «Уж кто бы говорил о честности?» Криво усмехнулся Киллиан и встал. «Лучше никому не видеть тебя, выходящей из Легиона». Его рука потянулась к моему плечу, через стол заставив оцепенеть в непонятном ожидании. Мимолетное касание, тепло обволакивающей энергии, и я утонула в сиянии портала. Перенесло в университетскую комнату для перемещений. Думает, я не умею их колдовать? Или хотел поскорее от меня отделаться? По крайней мере, на сегодня. По поводу следилки душила досада. Хоть метка и пропадает после первой же встречи мага с помеченным. Ее больше нет, но она была, а я прощёлкала. Хорошо поставил, профессионально. Ясно, зачем он сказал мне о ней. Показать, как опрометчиво считать себя умнее других. Конкретно, умнее его. Я бы поспорила, конечно. Однако учту, что имею дело с тем, кто способен меня переиграть.